Здравствуйте, дамы и господа. С вами в подкасте снова Голдова Анастасия. И еще медленнее Сидоров Петр. А вообще сегодня 11 сентября. И мы с вами сегодня будем вести просто невероятный подкаст. Вообще я начала замечать, что у нас каждый раз невероятный подкаст. У нас прям вот все по любви. Ты знаешь, сорьки, но только по любви. Ну, я не понял, что ты имеешь в виду. Что у нас по любви? У нас по любви с музыкой, понимаешь? Ну вот смотри, у нас есть журнал «Рок Вектор», в котором у нас на этой неделе на обложке Джим Моррисон. Я раз растеклась. А тут сегодня хоп, и альбом будет такой, что я хоп два, и опять растеклась. А потом еще будет топ-5, в котором тоже прям 5 раз придется. Понятно. Ну, тогда идем. Альбом века. Альбом века. Он прям века, реально. Да, это прям альбом века. Это альбом группы Joy Division Unknown Pleasures. Настя, тебе слово как величайшему обожателю этого альбома. Я не величайший обожатель. Я самый низменный из обожателей, но тем не менее, на самом деле, были бы они сейчас живы, мне кажется, что они бы не были такими крутыми. Потому что на самом деле вся их музыка была пропитана вот этим вот каким-то кокаиново-марихуанным непонятной смесью чего-то совершенно непостижимого уму. А на самом деле это дебютный их альбом, и, пожалуй, это действительно одна из самых успешных их работ, потому что те группы, которые зачастую существуют очень недолго, они сами по себе выдают максимум своей максимум своего творческого потенциала в своем первом альбоме. И то же самое случилось и с Joy Division. И альбом «Неизведанных удовольствий» на самом деле при своем появлении не особо-то впечатлил ни критику, ни слушателей. Однако была такая вот категория прослойки эдакой богемной богемных почитателей музыки, которые нашли что-то вот в этом психоделическом абсолютно роке. Я не вижу в этом ни постпанка, ни готик-рока, ни каких-то... Господи, как же их еще характеризовали? Мы как-то смеялись, что их назвали поп-панком. Это абсолютная психоделика, которая прослеживается в каждой ноте, особенно в музыкальных инструментах, которые там используются. И для того, чтобы вы имели представление, я думаю, что нам стоит послушать одну из песен с этого альбома, а дальше я вам смогу уже рассказать про их наполнение. Let it out. Вот, теперь вы, если никогда этого не слышали, то теперь имеете представление о музыке Doors. Ой, господи, все, меня понесло. О музыке Joy Division. И вы знаете, по этой песне вполне можно представить себе все остальное их творчество. Мне сейчас, пока мы слушали, вспомнился наш член нашей редакции, Артем Решетов. Скажем так... Он мне очень напоминает Йена Кёртиса, потому что Йен Кёртис в свои... Кстати, он входит в клуб 27, в свои 27 выглядел на 15. Вот, и... Кто в 27 выглядел на 15? Йен Кёртис. Он умер в 23. В 23, 23. Он выглядел на 15. Вот, как бы примерное соотношение ясно, да? Ну, мне вспомнился Артём, а этот выглядел на 15. Ну, в общем, ладно, неважно. Когда-нибудь вы его увидите обязательно, и вы меня поймете. А, так вот, а почему я про Дорса заикнулась? Потому что Йен Кёртис, солист этой группы, который тоже умер в 23 года от совершеннейшей безысходности. Сейчас это очень модно. Называется самоубийство. Он самоубился до того, как это стало мейнстримом, до того, как все начали страдать, и еще до того, как все эмо родились и сразу же умерли. Вы, кстати, заметили, что эмо поумирали в году в 2010-м, Настя, проехали. Больше это, нет. Это старая тема, мы не об этом сейчас говорим. Ну, в общем, ладно. Йен Кёртис был возвращен на музыке, как ты думаешь, кого? Конечно же, моего глубоко, глубоко, очень глубоко уважаемого Джима Моррисона. Ну и Дэвида Боуи. Ну, короче, крутой чувак, слушал крутых чуваков, сделал крутую музыку. Вот. Да, совершенно верно. Ну, так, как правило, и бывает. Крутые чуваки слушают крутую музыку, и у них у самих получается крутая музыка. Ничего. И более того, эти укуренно упитые, обколотые люди пытались проявлять всячески свой интеллект. Ибо даже их обложка, это, ты знаешь, наверное, в состоянии наркотического опьянения очень... трудно сконцентрироваться на какой-то одной мысли. А они проложили вот эту идею радиоимпульсов, исходящих от живого тела, на свою обложку. При этом они эту обложку сделали двухсторонней. И название они не писали на оборотной стороне обложки, а на изнанке написали. Ну, в общем, короче, это прям вот целый проект. Их обложка этого альбома — это прям вообще отдельная тема, которую можно обсуждать очень долго. Настя, вот. Тебя сегодня не узнаю. Почему ты меня не знаешь? Я похорошела за две недели? Извини, пожалуйста, да. Отдых пошел на тебе на пользу. Значит, альбом этот впоследствии, не имея большой популярности, когда он был выпущен, популярности ему прибавила смерть вокалиста, самоубийство. Конечно, офигеть пиар-ход, давайте ну, все поубиваемся. Не, ну, в принципе, это как бы факт, что смерть одного из участников группы привлекает к ней излишнее внимание. Конечно, привлекает, как его жена истерила-то там. с ребенком. Бросили меня, сиротинушку. Я думаю, что... А сама, между прочим, довела. Я сама думаю, довела. Что жена... Жена здесь... Как бы она не самый главный персонаж. Значит, альбом впоследствии вошел в список 50 самых таких важных альбом... 50 самых важных записей панка. На 11 место попал. Потом он был также включен в список 15 самых влиятельных альбомов и десятка классики, культовые классики вот, колледжей. Ну, музыку, да? Нужно слушать, пока ты учишься вот в колледже. Песня «Love Will Tear Us Apart», она вообще считается самой перепеваемой песней всех времен народа. Даже «Битлз» как бы не настолько приблизились к этому. Она действительно считается песней, на которой сделано больше всего каверов и которая перенесена на самое большое количество жанров. То есть, начиная от поп-музыки и заканчивая каким-то лаунжевым таким блюзом. Вот. А также издание NME поставило этот альбом на 43-е место в списке величайших альбомов всех времен. То есть, в принципе, альбом, по большому счету, это вот тот самый случай, когда пластинка больше оказывает влияние. И вот ты, как мы с Андреем говорили до этого, вот бывает, музыка опережает свое время. Пожалуй, да, это именно тот случай. Один из тех самых случаев, когда музыка не намного, буквально 2-3 года, тем не менее, опередила свое время. Я предлагаю послушать следующую песню со второй части альбома «Wilderness». И мертвым они руку плескали. Ну так вот, наверное, чтобы все-таки почувствовать как-то вот эту всю атмосферу какого-то не то что неадеквата, а какого-то отстранения абсолютно от всего житейского, эту атмосферу очень хорошо Антон Карбайн передал в своем фильме. Посмотрел «Контроль»? Нет. Вот, я тебе очень советую посмотреть «Контроль». В принципе, фильм не такой старый, 2007 года. Вот, Андрей уже хочет закопать Петю под землю. Вот, Андрей хочет посмотреть этот фильм, на самом деле. Он это показывал. Вот. Но на самом деле, да, фильм очень близок по духу, там используется огромное количество музыки группы. На самом деле совершили небольшую ошибку бывшие участники, организовав Неода. Это группа, грубо говоря, это Joy Division без Кёртиса. Вот. Потому что такой энергетики, таких текстов они, естественно, уже написать не могли, потому что как раз автором всех текстов был Кёртис. Вот. И на самом деле подавала очень большие надежды группа, но как это ни нагло звучит, ушел он очень вовремя, потому что их бы не поняли. Потому что, продолжая он так эпатировать публику со своими валяниями по сцене, со своими истериками, какими-то там передозировками, очень скоро перестали бы видеть в нем творческую личность и увидели бы обычного наркомана. Я вот. С тобой не согласен, я с тобой совершенно не согласен, потому что огромное количество музыкантов становились культовыми фигурами, жили дальше, писали дальше. Не в тот момент, не в том месте. Замечательный пример. В тот момент, в том месте. Замечательный пример, один из моих любимых примеров вообще, это Сид Барретт. Он, понимаешь, приняв участие лишь в двух записях, в двух альбомах, вернее, даже скорее в первом только. Второй альбом он уже так очень посредственно принимал в нем участие у группы Pink Floyd. Он настолько снаркоманился, что он, понимаешь, он был живой, ходячей мумией-легендой. То есть, понимаешь, человек, он, да, конечно, он выпустил какую-то часть сольных альбомов, но практически большую часть своей жизни он прожил как, я даже не знаю, сойдя с ума, не сойдя с ума, но я имею в виду, что наркотики, понимаешь, если вовремя остановиться, то, может быть, ничего плохого не будет. Если как-то, плохое, конечно, разумеется, будет. Ни в коем случае я не хочу сказать, что наркотики — это хорошо. Понимаешь, я к чему это все говорю? К тому, что огромное количество рокеров, наркомания, бухая и обжимая девочек, продолжали жить, плодить детей от этих самых девочек и не только от них. И все было нормально. И самое главное, что они писали замечательную, прекрасную музыку и продолжали дальше. Мне кажется, что в Кёртисе потенциала было не на один альбом, и не на два, и не на три, и не на четыре. Он жил бы дальше, и дальше, понимаешь, он через 20 лет, 15-20 лет, мог бы стать еще более культовой фигурой, чем он стал. Давай начнем с того, что ты не смотрел «Контроль», и я тебе сейчас, как человек, безумно увлекавшийся одно время их музыкой, скажу о том, что его соратники говорили о том, что последние полгода он был не в состоянии написать ни строчки, не был в адеквате, не воспринимал музыку в принципе, постоянно бесился, либо находился в безудержной меланхолии, и ничем хорошим это не заканчивалось. Короче, ему надо было просто отдохнуть. Вот ему нужно было. Вот либо это то, чего не хватает очень часто мужчине. Понимаешь, ему не хватает, чтобы его оставили одного в покое. Чтобы он набухался. Ему нужно, чтобы его оставили одного в покое, чтобы он спокойненько посидел, почитал книжку, побыл самим собой наедине недельку, а то другую, а то в случае Йена Кёртиса, возможно, и всю свою оставшуюся жизнь. Возможно, годик-два. Поэтому парню просто этого, скорее всего, и не хватило. Продолжаем. Идем дальше. Мы прощаемся с Joy Division, прощаемся с Unknown Pleasures. Послушайте альбом, чтобы... Посмотрите это «Контроль». Тот самый случай. Это тот самый случай, когда альбом надо знать. А мы идем дальше. Буква в истории рока. И у нас сегодня... У нас буква X. У нас алфавит подходит к концу, и мы дошли до буквы X. Скажу честно, группы на букву X искать было очень ты и очень непросто. Ты не выбрал самую очень хорошую группу, между прочим. Вот ты не выбрал ZXX. Ничего, а хорошая группа. Не понял, что ты сказала. Группа есть ZXX. Понятно. ZXX. Понятно, прекрасно. Замечательная группа, безусловно. Ты даже не знаешь, о ком я сейчас говорю с парнем. Безусловно, замечательная группа, великолепные музыканты. Значит, у нас группа XTC. Хорошо. У нас... Неожиданно, я думала, мы немного с другого начнем, но хорошо. Не, почему? Мы начинаем с XTC. Значит, собственно говоря, ну что про эту группу самое важное в этой группе, это то, что они, в принципе, стояли, ну, они одни из основателей New Wave. Они практически стояли у его истоков, да. То есть их музыка оказала серьезное влияние на его развитие. Ну, может быть, не такое серьезное, как это прозвучало из моих уст, но тем не менее. Более того, чем мне еще очень нравится XTC, это тем, что они что? Не писали в каком-то одном жанре. Они себя пробовали. Они себя пробовали, и у них получалось. В частности, у них есть и психоделик, у них возможно, есть... Возможно, они просто не пришли к какому-то своему собственному звучанию, они перепробовали кучу всего, и поэтому не завоевали такой известности, как у своих кумиров из серии Pink Floyd. Возможно. А возможно, потому что они выбрали группу, название группы а на букву «X». А может, вообще X. Карта так легла? Может быть. А может, потому что название на, группы на букву «X» ни одной нормальной группы на букву «X» вообще нет. Ну, вернее, есть. Хорошо, нормальные есть. Да, твои DXX, понятно. Но... И не только. Я имею в виду... Андрей там кричит, а ты бесстыжий засранец. Я имел в виду... Настя, ты поняла вообще, что я имел в виду? Самый первый... Что они в жопе списка? И что? А мы, между прочим, в самом расцвете. Понятно? Не ругайся. Вот у нас тут XX, ой, буква X, а мы тут журнал запустили. А у нас тут на сайте все хорошо. И вообще, Петь, ты очень неуважительно относишься к музыке. Потому что у меня совести нет. Вот. Самый первый альбом группы был довольно популярен. Называется White Music. Он был записан спустя несколько лет после того, как группа собралась. Они начали свою деятельность в 76-м году. До этого они собирали материал, соответственно, делали демо-записи и под конец нашли звукозаписывающую компанию, которая с ними с удовольствием поработала. Вообще, в целом, у группы большое количество альбомов. Последний вышел... Ну, у них был большой перерыв с 92 по 99 год. И последний альбом вышел в 2000 году. А почему перерыв-то? Почему? Я не помню. Я не помню, почему у них был перерыв, к моему величайшему стыду. Я помню, что за то, что группа вообще, она просто существовала до 2006 года. То есть, по сути, ровно, ну, нормально так, ровно 30 лет, это очень неплохо. Была возможность того, чтобы группа дальше продолжила собираться, но... Дальше играла, дальше гастролировала и, возможно, дальше записывала альбомы, но один из два основателя, два участника, которые должны были вместе, ну, знаешь, которые составляли косяк этой группы. Ну хорошо. Да, Энди Петридж и Колин Молдинг. Ну вот, и, короче говоря, они не смогли договориться о том, чтобы вновь... Ну, один из них отказался, ну, вот короче еще говоря. Одна причина, да. Один из них отказался, да. По-моему, если мне не изменяет память, Молдинг собирался заново собрать группу, но Петридж отказался, и первый сказал, что без второго он собирать группу не будет, и Auf Wiedersehen. Тем не менее, мне очень нравится их последний альбом, предпоследний альбом. В принципе, последний тоже ничего. Предпоследний альбом Apple Venus Volume 1 99-го года выпуска, песню с которого мы сейчас послушаем. H-A-T-E, is that how you spell love in your dictionary? K-I-C-K pronounced as kind. F-U-C-K, is that how you spell from shore to Joey, where the Virgin Mary. There are no words for me inside your dictionary. Слащаво-сладенькие, не могу. Ну, это, пожалуй, слащаво-сладенькая песенка у них такая. Но, тем не менее, это как-то очень странно ложится на слух, при счете того, что я знаю, когда они это примерно исполняли. Когда? Ну, у нас 99-й год, это вполне отлично для такой песни. Более того, от нее даже отдает чем-то вот таким... 99-чным. Да нет, наоборот, я как раз хотел сказать, что от нее отдает не только 99-очный, да, но от нее отдает еще чем-то вот из тех далеких прекрасных времен, когда группа штамповала один с другим. Можно скажу страшную вещь? Говори. Мне это сейчас безумно напомнило группу NSYNC, в которой Джастин Тимберлейк выступал. Реально. Не знаю почему, вот так вот, на слух легло. Ты сделала комплимент Джастину Тимберлейку. Я он абсолютно и так в этом крут, уверен. Не надо. Несмотря на то, что мы тут рок, но, блин, умалять его вклад в музыку не стоит. Умалять. Да я понял, я просто на тебя смотрю. Идем дальше. Следующая группа у нас XYZ. Есть две группы XYZ. Первая группа XYZ — это британская. Вторая группа XYZ американская. Есть одна Who's, а есть XYZ. Потому что Who's — это... Значит, есть группа XYZ, это X, Yes, Zeppelin. То есть группа, образованная после того, как, в общем-то, в 80-м году, когда распался Led Zeppelin из-за смерти Джона Бонома, Джимми Пейджа был приглашен как раз вот в этот коллектив. Однако он там долго не продержался. В принципе, как и весь коллектив, они, в общем, записали разве что 4 демозаписи, поругались из-за того, кто что и как записал, кто как смикшевал и кто что как спел. И на этом, в принципе, история группы закончилась. А, вот, кстати, я еще помню, что Джимми Пейдж позвал Роберта Планта в эту группу после распада ее, но... Он отказался, потому что очень сильно горевал еще из-за смерти Джона Бонома и не был готов вот так вот с Пейджем работать. Да, значит, мы поговорим про американские XYZ, которые, впрочем, не более известные, чем британские XYZ. Группа, самый большой успех этой группы — это первый альбом. Первый альбом, одноименный, соответственно, XYZ, был выпущен в 89-м году и в американском чарте попал на 99-е место. К сожалению, три других альбома этой группы не попали ни вообще ни на какую строчку, ни в один чарт. Да. Ну, на самом деле, звучание у группы довольно интересное. То есть они... Они звучат приблизительно так, как звучали все группы, которые начинали вот где-то в середине 80-х. А образована группа была в 86-м году, если что. Более того, просуществовали они до... ну, вернее как, они взяли перерыв. У них был очень большой перерыв с 92-го, с 92-го по 2002 год. А с 2002 года они вновь возобновили свою деятельность. Соответственно, первый этап истории группы насчитывает два альбома XYZ и Hungry 91 года. И, соответственно, следующий альбом Letter of God 2003 года, Rainy Days 2005 год. Самое интересное, что... Ну и куча всяких компилейшенов между этими... Ну там... Номинальными альбомами. Ну там как, компилейшены, да. Да как и куча. У них там компилейшены были в основном уже после этих альбомов. То есть они... в 2005 году у них был... значит, компилейшен со старыми демо-записями, которые они до этого нигде не публиковали. Я причем даже... Я точно не знаю, но мне кажется, что это как раз... записи из тех далеких 90-х, 80-х годов. Вполне возможно. Ну и, соответственно, в 2008 году они выпустили Best of XYZ. Ну так делают все. Ну так делают все, да. Плюс у них надо 90... же как-то поднимать, плюс в 95-м году... Да, в 95-м году они выпустили живой альбом, но как бы, сейчас я на самом деле считаю, что сейчас особо смысла-то такого нет этого делать. Не, ну они выступают где-то, как бы их помнят. Нет, они сейчас выступают, безусловно. Из серии «Оклахома», да. Там в каком-то на 7-м или 8-м году они выступали тоже. Но их помнили так из серии. А, когда-то там я тусила в каком-то баре, где они выступали там с кем-то, не знаю. Ну, то есть это не молодежь, которая сейчас вот в 2008-м их прям знала. Ну да, плюс у фронтмена группы, у него еще свой, как бы, свой коллектив второй, как бы, это группа называется Great White, то есть, в общем-то, ну, выступает и выступает, занятые, как бы, и деньги зарабатывают, и музыку пишут, нам хорошо, им хорошо. Давайте послушаем одну из их песен, если мне не изменяет память, у нас как раз сегодня с первого альбома одноименного XYZ. Strip by Мне очень нравится вокал, на самом деле. Да. Вот. Мне очень нравится. Мне напоминает вокал Эксел Роуза. Вот Эксел Роуза, мне немножко напоминает, знаешь, есть, знаешь, какая-то мощь Дио есть. Да. Вот. Ну, на самом деле, я не знаю. Ну, может быть, у кого-то, у каких-то других групп был более замечательный пиар, чем у... XYZ. Да, чем у XYZ, и поэтому, в общем, не знаю, на самом деле и первый альбом у них отличный. Ну, что-то не так вот прям сложилось, что они стали суперзвездами, но, тем не менее, их знают и помнят, и это хорошо. Мне на сердце от этого не так. Ну, ладно, идем дальше. Дальше у нас группа Xenon. Хочу обратить внимание, что групп Xenon, опять же, несколько. Есть немецкая Xenon, есть русская группа Xenon. Мы говорим про американскую Xenon из Нью-Джерси. Что-то мы сегодня прям к американцам прикипели. Не мы такие, жизнь такая. Группа основана в 83-м году вокалистом Джоуи Фламинго. Который, значит... Кому-то пора к логопеду. В смысле? Фламинго. Фламинго. Фламинго его так зовут. Значит, ну и, соответственно, он встретил гитариста, бас-гитариста. Бас-гитарист у них женщина, хочу это отметить, потому что это нам понадобится, да, в дальнейшем. Для, предмет раздора и раздрая. Разве? Да. Разве? Да. Насколько я знаю, что... Группа разве... Ну... Повтори еще раз, разве Андрею понравилось? Нет, на самом деле группе очень не везло все время. Возможно, это тоже тот самый случай, когда проблема больше в пиаре. Что за новая группа, что она прям вот на «х» и ни одной нормальной? Вот прям не называй свою группу никогда на «х». Не вот, буду. Вот будет «х». Совершенно даже не собирался. Так вот, на самом деле группе не очень везло, потому что каждый раз, когда они пытались куда-то протиснуться, они наряжались, я так понимаю, по-обычному. И так в тот момент это было очень важно. То есть, сама понимаешь, глэм-рок, все дела, и нужно было классно выглядеть. А они... Я звездный ребенок, у меня глаз раскрашен черными звездочками. Типа того. А вы лошары. Они оставляли свои костюмы вне студии, и, соответственно, каждый раз на прослушивании их... Заворачивали. Их отметали, да, к сожалению. Более того, был даже случай, когда группе сказали, что уберите девушку. Вот. Ну вот, я же говорю, она предмет раздора и раздрая. Она не предмет. Не предмет. Что же у нас с этим словом-то? Она не предмет. Начнем с этого. Во-вторых, она не предмет раздора и раздрая, потому что девушку они оставили. То есть, понимаешь, тут она не стала причиной какого-то конфликта или еще что-то в этом роде. Девушка просто... Понимаешь, они не захотели с ней расставаться, в принципе, это нормально. Девушка бас-гитаристка, нормально. Понимаешь, я бы тоже не хотел на месте музыкантов прощаться с кем-то из-за того, что он не очень вписывается в... Просто пиарщики якобы грязные коллектив. Сексисты. Ясно вам? Не то, что ты... Не то, что ты назвала басистку сейчас предметом. Ну вот. Но я же хотя бы ее не выгнала. Мне она нравится. Она очень даже ничего. Вот если, в общем, кудряшки эти выпрямить, вообще огонь была бы. Ну, правда, очень мало фоток ее без этой кожаной куртки, но, блин, я уверен, что там все нормально. Мне она нравится. В общем, а что за тишина такая? И оба сидят и смотрят на меня. В общем, группа все-таки выпустила хороший альбом. На самом деле им повезло. А может быть и не повезло, я не знаю. Они выпустили альбом под лейблом Vision America. Называется Simple. У них там было два новых участника, потому что девушка в итоге, ну, ее можно по многим причинам понять, и потому что успеха долго не было, и потому что все-таки она девушка, там и надо вообще-то о семье детей думать. Рожать надо. Надо думать о семье, да, она ушла. И это, наконец-таки, был тот самый случай, когда группе удалось достигнуть большего внимания, чем они до этого получали и не меньшего внимания, чем они заслуживали. Я не сексистка, но бабы с Возока были легче. Настя, давай, что-то тебя зациклило, я смотрю. Давай, может быть, тебе надо песню послушать, тогда ты отвлечешься. Послушаем «Фьяминго». Да, нам... Живенько, на самом деле, очень живенько. Очень приятно. Безусловно, да. Вот, на самом деле, это вот был мини-альбом, а эта песня уже из полноценного альбома. Они его доработали в 96-м году и дальше выступали по клубам, в общем, путешествовали. Короче говоря, ну, им также не удалось... Также не удалось достигнуть большой популярности. Ну, мы переходим к следующей рубрике. Топ-5. У нас сегодня топ 5 эпатажных музыкантов. Мы вам тут столько сюрпризов наготовили, вы прям даже не ожидаете. Да, скорее всего, ну, понимаешь, некоторые из них приходят в голову сразу, как ты произносишь слово эпатаж. А некоторые приходят в голову, а потом ты понимаешь, что нет, не то. Положи на место. Ну, возможно, возможно, так и бывает. У нас на пятом месте... Пятое место. На пятом месте у нас... Мэрилин Мэнсон. Мэрилин Мэнсон, да. Безусловно, эпатажный господин, который очень смешно выглядит сейчас без грима. Почему смешно? А, потому что он выглядит смешно. Он владел такой женщиной, ему можно все. Потому что мне хочется сказать ха-ха-ха, вот почему. Дальше, идем дальше, потому что что нам обсуждать Мэрилин Мэнсон, правильно? Четвертое место. Четвертое место. Безусловно, четвертое место — самая известная разукрашенная группа Kiss. Ну да, для своего времени они были прям взрывной волной такой, прошлись по молодежи, ибо раньше таких прям вот ярких гримов и таких вот каких-то чересчур дерзких, ну да, костюмов они, не было. Они, можно сказать... Собрали в себе все эпатажное, что было на тот момент. Популяризовали разукрашенные вот эти вот, вот этот мощный такой вид. Потом, опять же, понимаешь, вот этот вот язык, да, выснутый, длиннющий. Это тоже, в общем-то, это все Kiss. Идем дальше. Третье место. На третьем месте у нас Рамштайн, который устраивает такие концерты и вытворяет на своих концертах такое, что, наверное, лучше сидеть где-нибудь подальше, чтобы случайно не стать жертвой их... Обливаний. Изображений, обливаний и так далее и тому подобное. Все эти искры из крыльев, ванны с раскаленным металлом. Да, ну, в общем, да, да, да, полный капец. Да. Ну, собственно, идем дальше. Второе место. А это прям вот мое видение, не знаю во что. В общем, со мной, пожалуй, согласилась половина редакции в том, что вполне можно считать эпатажный Тейлор Момсон. Ибо скакать в 14 лет в чулках с полуголыми грудями по сцене и осознавать, что тебя хочет каждый из сидящих в этом зале, а вернее сидящих и стоящих, и плюс к тому быть еще, скажем так, неплохой актрисой, это дорого стоит. А еще и симпатичной девушкой, между прочим. А вот сейчас петь не надо, не надо, не надо листать ее фотографии, все тут нормально у нее, вот тут даже все нормально, смотри. Настя, идем дальше. Ну вот место второе, а на деле троечка, так что... Идем дальше. Первое место. А тут у нас, ну, в общем-то, не Оззи Осборн. Про отец. Не Оззи Осборн, как многие могли подумать, ибо... Он не про отец. Он не про отец. Про отец — это Элис Купер. Да, у нас на первом месте, безусловно, Элис Купер, который вообще гремел, собирал концерты бешеные. Да до сих пор я бы пошла. Ну, ты знаешь, мне кажется, что Элис Купер вообще с возрастом стал таким более... Не делай из меня геронтофилку, пожалуйста. У него растет, эпатаж растет вместе... Вместе с ним. Простите. Ну, знаешь, с некоторыми людьми растет, с некоторыми не растет. У кого-то вот мозги не растут. Ну, я говорил все-таки о... Эпатаже. Об эпатаже Элис Купер. Поэтому мы давайте-ка его и послушаем. We'll be right back. Вот прям прет от этой песни. Ну, в принципе, он крутой, дядечка. Да, Элис Купер во многом пример для рокеров. Плохой пример для Тейлор Момсон. Он плохой пример на самом деле. Причем есть... Нет, зачем Тейлор Момсон? Но он же бегает с голым торсом. Ну, понятно. Он плохой пример для рокеров, потому что он... потому что он дожил до преклонных лет. Настоящий рокер не должен. Короче, настоящий неважно, суть не в этом. Так, хорошо, мы сейчас поспорим нам, еще. Да, нам пора прощаться. Нам пора прощаться. Мы прощаемся с вами, уважаемые слушатели. С вами сегодня, уважаемые слушатели, да, конечно же, сайта thisisrock.ru. Уважаемые слушатели радио ВК. Читатели радио ВК и слушатели... журнала «Рок Вектор». Ты не, тебя немного попутал, или читатели журнала «Рок Вектор». С вами была Голубева Анастасия, Сидоров Петр и Андрей Береговский. И у нас для вас гран-при эпатажности. Гран-при. И, в общем, учитывая новости, это Леди Гага. Texas, please, fold and let them hit me, baby, stay with me, luck and intuition, play the cards with spades to start, and after she's been hooked up, play the one that's on her heart, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get her hot, show what I got, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get a high, show what I got. Carry my, no you can't read my poker face. Carry my, no you can't read my poker face. Poker face, poker face. Poker face. I wanna roll with her, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun. Oh, oh, oh, oh, oh. I'll get a hot show what I got. Carry my, carry.